Глава 10. Как победить лень. Ребята, через 2 месяца мы с вами едем на соревнования в Лондон. Каратисты ликовали. Они еще ни разу не были на международных соревнованиях. Предстояла серьезная работа. Тренер рассказал о новом плане занятий и отпустил всех готовиться, а Марину и Толика попросил задержаться. Есть задачка для вас. В Лондоне нам нужно будет лицо сборной, чтобы давать интервью и отвечать на вопросы журналистов. Вы вроде оба английским занимаетесь. Ну да, занимаемся, — скривился Толик. Родители настаивают, вот и приходится. А мне нравится английский, — засияла Марина. А затем призналась. Ну, честно говоря, разговаривать пока не особо получается. Надо, чтобы получалось, — твердо сказал тренер. 2 месяца у вас есть. И ребята начали считать дни до поездки. Марина решила серьезно готовиться. Но в первый же вечер на нее накатила такая усталость, что заниматься совсем не захотелось. «Ладно, у меня еще 2 месяца впереди», — подумала она. «Сегодня отдохну, а завтра уже возьмусь в полную силу». Но во вторник внезапно навалилось много дел, и для английского времени не нашлось. И в среду тоже. В четверг образовался свободный вечер, но так лень было что-то делать, что Марина сдалась и серию за серией смотрела сериал. К концу недели она твердо сказала себе: «Ну все, хватит валять дурака». Села за стол, открыла учебник и вдруг поняла, что не знает, с чего начать. «Нужен план», — подумала Марина и несколько часов просматривала учебники, проходила тесты и составляла список тем, которые хорошо бы повторить. Так она поняла, что подготовка потребуется ого-го. Не дай бог ошибиться на интервью. Вот будет позор. Эта мысль вдруг так испугала Марину, что она решила закончить на сегодня и пойти прогуляться. На следующей неделе случилось странное. Вроде бы лежал на столе список тем, были собраны все нужные учебники, но дело почему-то совсем не двигалось. Каждый раз, когда Марина собиралась засесть за английский, ее что-то отвлекало. То неожиданный звонок, то маме надо помочь прямо сейчас, то чай пролила и надо срочно переключиться на уборку, то снова лень накатит и делать ничего не хочется. Так шел день за днем, неделя за неделей. Марина все больше переживала, что не успевает подготовиться как следует, но и собраться никак не могла, и все откладывала. Когда тренер объявил 2-недельную готовность, она осознала, что откладывать больше некуда, и усилием воли заставила себя каждый день по несколько часов выполнять грамматические упражнения, которые она страшно не любила. «Хотя бы ошибок не сделаю», — думала Марина и закапывалась поглубже в учебнике. А что все это время делал Толик? Он рассудил, что за 2 месяца все равно не успеет в совершенстве овладеть английским. Стало быть, надо разговориться хоть как-нибудь, просто чтобы его понимали и чтобы самому понимать собеседника. А еще ему не нравились нудные диалоги из учебников, и он задумался, как бы совместить приятное с полезным. В итоге Толик нашел крутой гангстерский сериал на английском языке и каждый вечер смотрел по 1 серии, иногда подсматривая в словарь. Кроме того, он вспомнил, что год назад к ним в школу приезжали ребята из Англии, и они тогда обменялись контактами. Толик вышел с ними на связь и договорился несколько раз в неделю выходить в Skype, чтобы болтать по-английски. Все это отнимало не слишком много времени, было весело и совсем не лениво. В конце концов наступил день отъезда. Собираясь в дорогу, Марина набрала 0,5 чемодана словарей и учебников, чтобы успеть еще что-то повторить в самолете. В лондонском аэропорту ребят встретил менеджер соревнований и заговорил по-английски. Тренер спокойно кивнул Марине. «Вперед, покажи класс». Марина побледнела и начала, запинаясь, подбирать слова приветствия, тщательно следя за правильностью фраз. И действительно, ошибок почти не было, но получалось медленно, нудно и неуверенно. Англичанин заскучал, а ребята из сборной почувствовали себя неловко. И тут в разговор вступил Толик. Он лепил фразу за фразой, делая кучу грамматических ошибок, но выходило легко и остроумно, а главное, понятно. Все сразу повеселели, Обстановка разрядилась. Как только менеджер попрощался и ушел, старший тренер, не глядя на Марину, быстро сказал: «Лицом сборной будет Толя». От слов к делу. В каждом человеке есть внутреннее стремление к развитию и познанию. Так задумано природой. Несмотря на это, все мы регулярно сталкиваемся с ленью. «Ой, что-то совсем не хочется этим заниматься. И вот ты уже лежишь на диване и тонешь в ничего не делании». Это привычно и легко. И в то же время чувствуешь себя как-то тревожно. Дело-то никуда не исчезает. А если при этом оно связано с другими людьми, как в случае Марины, то и вовсе ощущаешь себя заранее виноватым. Особенно обидно, если кто-то из знакомых справляется с той же задачей лучше тебя. Ты с досадой смотришь на него и думаешь: «Ну почему я так не могу? Почему я такой ленивый?» В этой главе мы поговорим о том, как с этим справиться и перестать откладывать дела. Для начала давай разберемся с твоей ленью. Откуда она взялась? Сейчас объясним. Дело в том, что лень — это маска, за которой могут скрываться самые разные состояния. Вот с ними-то и нужно разбираться. Если поймешь, что за состояние вызвало твою лень, то и победишь ее гораздо быстрее. Многоликая лень. Начнем с самого очевидного варианта. Часто под маской лени прячется банальная усталость. В этом случае нужно просто хорошо отдохнуть. Посмотри на свое расписание. Может, у тебя сегодня было несколько часов уроков, а потом секция, а потом репетиция, а потом ты помогал готовить ужин, а потом делал домашку, а потом вдруг вспомнил, что хотел еще сегодня снять видео для блога, но что-то вдруг стало лень. Не ругай себя за это состояние. Лучше хорошо выспись, наберись сил и запланируй съемку видео на другой день, более свободный. Тогда и лениться уже не захочется, вот увидишь. Отдых — настолько важная штука, что мы отдельно поговорим о нем в следующей главе. Идем дальше. Иногда за маской лени могут скрываться твои переживания из-за неприятной ситуации. Например, ты не хочешь идти в школу из-за серьезной ссоры с другом. Или нервничаешь, потому что к тебе плохо относится учитель. То есть чувствуешь какую-то неприятную эмоцию, но не знаешь, что с ней делать, и поэтому просто избегаешь то, что ее вызывает. Действительно, немного похоже на лень. Я не хочу этого делать. Но причина на самом деле в твоем душевном состоянии. Если чувствуешь, что это твой случай, лучшее решение — поговорить с кем-то, кто может помочь и кому ты доверяешь. С родителем, с учителем, со школьным психологом, с другом. Важно разобраться с неприятной ситуацией, чтобы она больше тебя не беспокоила. А теперь перейдем к самому коварному состоянию. Оно возникает даже тогда, когда мы отдохнули и чувствуем себя хорошо. От него страдают люди любого возраста. Имя ему — прокрастинация. Прокрастинация — это такая стратегия поведения, при которой мы откладываем свои дела на определенный, или скорее неопределенный, срок. Человека, у которого такое поведение вошло в привычку, называют прокрастинатором. Вот как мыслит прокрастинатор, когда получает сложное задание. Первое. Ну все, в этот раз точно начну заранее. Он искренне этого хочет, но чего-то не хватает, что-то отвлекает, как-то не складывается. Ну ничего, ведь впереди еще столько времени. Второе. Так, пора бы уже начать. Время идет, дело стоит на месте. Прокрастинатору становится немного не по себе. Неприятное чувство. Хочется его как-то успокоить. Нужно срочно что-то сделать. Эта куча одежды мешает сосредоточиться. Надо куда-то ее деть. И кружка зачем-то грязная стоит. Помыть. И папку с фотографиями давно хотел разобрать. А? Уже и день прошел. Ну, все-таки не бездельничал. Занят был. Третье. А вдруг я не справлюсь? Прокрастинатор начинает сильно нервничать, чувствует себя виноватым. Столько раз уже хотел взяться, но ни разу еще не смог. А вдруг вообще не получится? Становится совсем страшно, даже думать уже не хочется о задании. Чтобы отвлечься и отогнать эти мысли, он набирает еще больше посторонних дел. Четвертое. Сейчас или никогда. Время почти закончилось. Откладывать больше нельзя, пора принимать решение. И прокрастинатор либо полностью отказывается от задания и очень расстраивается, что не справился, либо кидает все силы на то, чтобы сделать невозможное и закончить в срок. Часто ему начинает нравиться процесс. И почему не взялся за это раньше, когда можно было не торопиться? Вконец измученный, он сдает задание и обещает себе: «В следующий раз точно начну заранее». А теперь вернись к первому пункту. Видишь, в чем подвох? Это замкнутый круг. Прокрастинатор раз за разом действует по наработанному сценарию и наступает на те же грабли. Есть три причины, которые удерживают нас в круге прокрастинации. Страх провала, страх успеха и перфекционизм. Страх провала — это состояние напрямую связано с самооценкой. Например, есть задача подготовиться к сложной контрольной. Если хорошо подготовился и сдал на отлично, молодец. Это очень приятно. Если не подготовился и завалил, неприятно, но, по крайней мере, справедливо и логично. А если много занимался, но контрольную в итоге написал плохо? Это не просто неприятно, а еще и обидно. Оказаться в такой ситуации совсем не хочется. Поэтому подсознание нашептывает путь полегче. Вообще ничего не делай. Ну да, контрольную завалишь, зато оправдание есть. Да я просто мало готовился. Если бы готовился, точно бы классно написал. И как будто вообще ничего не делать — это более надежно. Вот и получается, что еще на старте боязнь провала заставляет нас медлить. И мы соглашаемся проиграть, даже не вступив в борьбу, лишь бы не встречаться со страхом провала. Страх успеха. Иногда бывает наоборот. Пугает не провал, а успех. Представь, например, что боишься выступать на сцене. Если хорошо подготовишься и все пройдет здорово, то тебя и дальше будут просить выступать. То есть снова испытывать такой стресс? Ну уж нет. Зато если плохо подготовиться, то выступление провалится, и тогда от него отстанут. Перфекционизм. Он же синдром отличника. Навязчивое стремление к совершенству. Перфекционист считает, что несовершенный результат не имеет права на существование. Он хочет сделать не просто хорошо, а идеально. Марина из нашей истории как раз такой перфекционист. Она решила идеально выучить английский за 2 месяца. Еще и страх провала добавился. Ни в коем случае нельзя допустить ошибку. Задача превратилась в большую и страшную. Браться за нее Марине уже совсем не хотелось. Толик же отнесся к этому проще. Разрешил себе ошибаться, поставил достижимую цель и без особых переживаний ее достиг. Эти три причины — перфекционизм, страх провала и страх успеха — запускают цикл прокрастинации один раз, другой, третий. И вот он уже превращается в привычку, в ту самую стратегию поведения, даже в образ жизни. И мы уже не замечаем, как прокрастинируем снова и снова. И может в какой-то момент показаться, что это драйв — выполнять задание в экстремально короткий срок. Очень бодрит. Только стратегия эта не слишком эффективна. Лишние переживания, страхи, большой риск не успеть и заодно подвести тех, с кем вместе работаешь над задачей. Поэтому мы предлагаем тебе несколько полезных приемов. Они помогут вырваться из цикла промедления и разобраться со сложными, объемными, скучными и даже неприятными делами. Слоны и лягушки. Мы уже говорили в 3-й главе, что большое и сложное дело можно представить в виде шоколадного слона, который целиком не помещается в рот. Чтобы его съесть, нужно разделить на кусочки. В борьбе с прокрастинацией это тоже отлично помогает. Но вот в чем проблема. Некоторые из кусочков могут совсем не нравиться. Например, Марина не любила учить грамматические правила, но без них нельзя перейти к упражнениям и пройти тему. Такие мелкие важные или нужные, но противные дела в тайм-менеджменте называют лягушками. Прием, позволяющий с ними справиться, называется «съесть лягушку». Если хочешь, вместо живой лягушки тоже представь шоколадную, как в случае со слоном. Так вот, есть лягушку нужно в первую очередь и очень быстро. Раз и проглотил. Почему? Да потому что именно эту задачу больше всего хочется отложить. Она все время крутится в голове и отравляет жизнь. А так раз и сделал. И забыл. И настроение отличное, потому что самое неприятное уже позади и больше не квакает. А что делать, если лягушек несколько? Или перед тобой даже не лягушка, а самая настоящая жаба, то есть уж совсем препротивная задача. Начни с жабы. Потом глотай лягушку. А потом уже все остальное. Если лягушка становится регулярной задачей, например, тебе нужно каждый день учить 5 новых английских слов, а ты ненавидишь учить слова, то сделай себе чек-лист, как в третьей главе, и ставь плюсики или галочки по мере поедания лягушек. Дырки в сыре. Представь себе мышь, перед которой лежит круглая головка сыра. Она хочет съесть ее всю, но не может решить, как именно это сделать. С чего начать? Она привыкла есть от правого угла к левому или от нижнего края к верхнему. Но этот сыр совсем круглый. Как же тут выбрать? Так и ходит мышь вокруг него голодная. Хотя самое правильное решение в ее случае очень простое. Выгрызть дырку хоть где-нибудь и от нее уже двигаться дальше. Прием подойдет в том случае, если нужно решить несколько задач подряд, но все равно в какой последовательности. Тут уже никаких лягушек. Наоборот, можно начать с самого простого и даже приятного. Если не знаешь, с чего начать, начни с чего-нибудь. Главное — начни. Помнишь, в прошлой главе мы предложили начать уборку со стола, если не знаешь, за что взяться? Теперь ты знаешь, почему мы так сделали. Просто чтобы запустить процесс. Дальше уже будет легче. Или вот еще пример. На контрольной работе по математике, как правило, дают несколько задач. Допустим, первые две очень сложные. Можно надолго на них застрять, так в итоге ничего и не решив. А можно сразу просмотреть остальные и начать с тех, что полегче. А потом уже спокойно заняться самыми сложными. Так ты эффективнее распределишь время и успеешь сделать больше. Чем больше дырок выгрызешь в сыре, тем быстрее и проще будет доесть его до конца. Задачи-трансформеры. Если задача кажется скучной, подумай хорошенько. Может, есть способ, как сделать ее интереснее? Бери пример столика. Он взял задачу подтянуть английский и выбрал самые приятные для себя способы. Разбирать захватывающий сериал и общаться с иностранными друзьями. А мог бы, например, выполнять упражнения из учебника и разговаривать с другими учениками в группе. Суть задачи остается та же, но способ решения Толик трансформировал под себя. Ты тоже можешь представить себя волшебником и превращать скучное в захватывающее, сложное в простое, неприятное в привлекательное. Это навык, который тоже можно развить, если регулярно тренироваться. Якоря. Некоторые чувства и эмоции крепко связываются у нас в голове с определенными звуками, запахами, обстановкой. Такие штуки называют якорями. Это термин из психологии. Если рядом с твоим домом работает пекарня, из которой вкусно пахнет хлебом, то, почуяв похожий запах в другом городе, ты вдруг вспоминаешь про дом. Так запах становится якорем. Музыка тоже отлично выполняет эту функцию. Наверняка у тебя есть песни, которые ассоциируются с определенными людьми или событиями. С действиями это тоже работает. К примеру, регулярно тренируешься под определенную музыкальную подборку. Если ты услышишь музыку из этой подборки где-то еще, тебе автоматически захочется подвигаться. Мелодии сигналят так же, как звонок на урок. Пора вставать и идти тренироваться. Ты можешь сам создавать для себя такие якоря и даже собрать из них целый ритуал — последовательность простых действий. Вот пример. Перед выполнением домашки я... Первое. Освобождаю стол. Второе. Переключаю телефон в режим «самолет». Третье. Наливаю и ставлю рядом с собой стакан воды. Четвертое. Записываю в ежедневник все задания, которые делаю сегодня. Получился ритуал из 4 простых действий. Выполняя их каждый раз перед тем, как сесть за домашку. Так они постепенно войдут в привычку, превратятся в якоря и будут помогать тебе настраиваться на работу. Старайся не делать ритуал слишком долгим, иначе его сложно будет соблюдать. Для начала можешь выбрать 1-2 действия. Когда привыкнешь к ним, можешь добавить следующее. Не стоит использовать в качестве якоря просмотр ленты в соцсетях или переписку в мессенджерах. Помнишь, что это пожиратели времени? А вот что может подойти. Открыть форточку, чтобы проветрить комнату. Включить настольную лампу, если собираешься работать за столом. Включить специальную музыкальную подборку и так далее. Замечательно работают в качестве якорей фразы-лозунги, которые ты можешь придумать сам, а можешь воспользоваться понравившейся цитатой. Например, сказанная вслух знаменитая фраза «Я подумаю об этом завтра» из романа «Унесенные ветром» может переключить тебя с дела, на котором ты зациклился, на необходимый отдых. А фраза «раз, два, три, поехали» с одновременным хлопанием в ладоши может, наоборот, настроить тебя на рабочий ритм. Экспериментируй. Описанные приемы помогут тебе настроиться и начать. Это обычно самое сложное. Но что делать, если этого не хватает? Что делать, когда уже и задачу переформулировал, и ритуал выполнил, и даже лягушку съел, а лень все не уходит? В этом случае тебе пригодятся еще 4 техники. Они добавят мотивации. Сила мечты. Если найти вдохновляющую мечту, то ради нее можно горы свернуть. Когда ловишь себя на мысли о том, что попал в цикл прокрастинации, постарайся вспомнить о мечте. Ради чего ты вообще взялся за эту задачу? Почему тебе это важно? Например, сложная домашка по математике. Зачем? Чтобы получить хорошую оценку и подготовиться к экзамену. А это нужно для того, чтобы получить хороший аттестат и поступить на факультет информационных технологий. А это нужно, чтобы стать программистом. Вот она, мечта. Представь момент, когда твоя мечта исполнится. Как это будет приятно. Как будут рады за тебя близкие и друзья. Как ты, возможно, изменишь мир к лучшему. Прямо сейчас вот этой задачей ты приближаешь исполнение своей мечты. Попробуй держать ее на виду. Например, наклеить подходящую картинку на стену или поставить в качестве заставки на рабочий стол. Тогда в трудные моменты тебе на глаза будет попадаться эта напоминалка и заряжать на свершение. Витаминки счастья. Придумай себе маленькое дело, которое приносит радость. Это будет твоя витаминка счастья. Принимай ее сразу после выполнения трудного дела. Например, после уборки пройди новый уровень в компьютерной игре. После уроков поболтай с другом по телефону. Прошел урок английского? Съешь любимый фрукт. Добавляй витаминки счастья в промежутке между небольшими задачами, а не только после завершения большого проекта. Чередуй свои «надо» и «хочу». А к наградам за большие планируемые победы можно подключить близких. Вы можете организовать летнюю поездку в незнакомый город, вечеринку дома с друзьями, покупку нового телефона или что-то подобное. Только не переборщи. Этот совет не значит, что нужно назначать цену за все свои достижения. Учишься ты все-таки в первую очередь для себя, а не ради призов и бонусов. Такие награды — это дополнительная мотивация. Используй ее мудро. Состязание. Если любишь соревноваться, это тоже можно использовать себе на пользу. Поспорь с одноклассником. Кто быстрее закончит задание по-русскому? Поспорь сам с собой. Успею ли решить задачу за 15 минут? Иногда можно сочетать это с витаминками счастья. Если успею закончить домашку до 6, на полчаса дольше погуляю. Но опять же, не превращай все свои дела в бесконечную гонку. Состязание может тебя подбодрить, когда становится слишком скучно и нудно. Можешь еще выбрать себе конкурента и состязаться с ним мысленно. Например, поставь цель на ближайший месяц обогнать по подтягиваниям лучшего спортсмена в классе. Не обязательно кому-то об этом рассказывать или бросать вызов самому спортсмену. Это просто твой пример. Если тебя зажигают состязания, он будет дополнительно тебя мотивировать. Дедлайны. Английское слово «дедлайн» буквально переводится как «мертвая линия» и означает «крайний срок». Часто у большой задачи есть один дедлайн, к которому она должна быть уже полностью завершена. Так вот, если ты лучше всего работаешь в условиях, когда сроки поджимают, то попробуй добавить себе несколько промежуточных дедлайнов. Это поможет тебе собраться и не даст отложить всю работу на последний момент. К примеру, в понедельник ты узнал, что необходимо подготовить выступление и презентацию к четвергу. Это главный дедлайн. Ты уже разделил слона на кусочки. Теперь назначь каждому кусочку свой дедлайн. К вечеру понедельника составить план выступления. Во вторник — набросать презентацию. В среду — крайний срок для подбора картинок и отработки выступления. Не всем подходит такое давление по срокам, но если тебя заряжает, используй. Вариант для смелых — поставить себе дедлайн публично. Не обязательно рассказывать об этом всем и везде. Можно ограничиться родителями, друзьями или подписчиками. Торжественно заяви им о своем плане получить отлично по химии или выложить в свой блог новое видео до конца недели. Полезная лень. В этой главе мы поделились с тобой многими приемами. Попробуй их на себе, чтобы выбрать самые эффективные лично для тебя. Но напоследок мы расскажем еще об одном особенном виде лени. Мы называем ее особенной, потому что она полезная. Да, и такое бывает. Полезная лень — это творческая лень. Сейчас объясним. Ты наверняка попадал в ситуацию, когда нужно было придумать что-то новое, найти необычное решение. И долго ломал голову, и так пробовал, и эдак, и все безуспешно. Вот тут-то и пригодится творческая лень. Если перед тобой стоит хитрая задача, попробуй сначала собрать о ней побольше информации, загрузить ее в голову, а потом переключиться на что-то совсем другое. Например, сходи погулять или отправься за город. И ничего не делай. Другими словами, качественно поленись. Главное, не думай о той самой задаче. Тогда за нее возьмется твое подсознание и будет деловито и спокойно искать решение. И через какое-то время тебя вдруг осенит. И ты все придумаешь. Такая вот особенность есть у нашего мозга. Попробуй. Первое. Вспомни, когда ты последний раз ленился. Подумай, какая у этого была причина. Какая у лени была маска. А затем сделай что-то, что поможет тебе вернуться к работе. Если устал, отдохни. Если чувствуешь неприятные эмоции, обсуди их с кем-нибудь. Если откладываешь важное дело, используй один или несколько приемов из этой главы. Второе. Определи несколько своих лягушек и съешь их в течение недели. Третье. Придумай свой собственный ритуал-якорь, который поможет настроиться на выполнение домашки, и пользуйся им каждый день. Хорошо бы запомнить. Первое. Иногда лень — наш друг. Она может сигнализировать, что пора отдохнуть или разобраться со своими эмоциями. А еще она помогает решать сложные творческие задачи. Второе. За маской лени может скрываться перфекционизм, страх провала или успеха. Все это заставляет нас медлить и откладывать дела. Лови себя в моменте, когда ленишься. Замечай причину и действуй соответственно. Третье. Ты можешь победить прокрастинацию. Используй приемы, которыми мы поделились в этой главе.